Глава 7. Эндж. Когда Лукас придет в спальню, Эндж собиралась заняться с ним сексом. Она лежала и слушала, как он гремит на кухне, прокручивая в голове любовные мысли. Нет ничего сексуальнее мужчины, который моет посуду. В первый раз, когда они с Лукасом устроили совместный ужин, Эндж счастливо рухнула в постель в конце ночи, совершенно пьяная, оставив всю посуду и кастрюли на стойке, а полупустые бокалы на обеденном столе. Эндж любила, чтобы все было в полном порядке, когда приходили гости. Но как только они уходили, она могла с радостью забыть о беспорядке до утра. Но на следующее утро, когда она проснулась и вышла в гостиную выпить кофе, то обнаружила, что комната сверкает чистотой. «Мне нравится заниматься уборкой», — сказал Лукас. «Это помогает расслабиться в конце дня». Именно в тот момент она поняла, что выйдет за него замуж. Эндж перекатилась на бок. Она была голая из-за жары. Кроме того, несколько дней назад поверх белья она надела пояс с чулками. Но рано утром проснулась и увидела, что Лукас храпит рядом, а сложная конструкция все еще застегнута. Видимо, после 40 пропасть между страстью и желанием поспать неуклонно сокращается. Но сегодня она была полна решимости. Они собирались заняться сексом и не обычным, а безудержным. Она будет той женой, о которой мечтает каждый мужчина. Если удастся не заснуть. Самое смешное, что Лукас, вероятно, не возражал бы против обычного секса. У него была странная привязанность к обыденным вещам. Он менял лампочки в тот момент, когда они перегорали. Записывал важные события в календарь, чтобы ничего не забыть. Следил, чтобы в доме были батарейки. Эндж понимала, что без Лукаса у них будет бардак. Иногда ей даже было стыдно от мысли о том, что произойдет, если он неожиданно умрет. Она представила себе, как идет к ящику с батарейками, а он оказывается пустым, и она, всхлипывая, сползает по кухонной стене. Вечером дети найдут ее на кухне, кричащей: «Батарейки! В ящике нет батареек!» Теперь она слышала, как Лукас что-то моет на кухне. Она хотела, чтобы он поторопился. «Давай же, Лукас!» Ее веки начали опускаться. Два бокала вина за ужином не помогли. Это так утомительно — быть взрослой. Эндж подумала, спят ли Уилл и Олли. «Наверное, да». Но, может быть, они нашли iPad и смотрят, как совершенно незнакомые люди проходят игру. Она не понимала этого. Какой смысл смотреть, как кто-то другой играет в видеоигру? «Все мальчишки такое любят», — ответил ей Лукас, когда она сказала ему, что это глупо. «Мальчишки». Она любила своих сыновей, но у нее было много вопросов к Y-хромосоме. Иногда она так сильно хотела дочь. Эндж села. Через окно она увидела, что на улице горят несколько окон. «Френ и Эсси, вероятно, сейчас занимаются сексом со своими мужьями», — решила она. Мускулистый муж Эсси, наверное, двигается, как гимнаст из цирка Дю Солей. А Френ и Найджел настолько добропорядочны, что секс у них должен быть каким-нибудь извращенным. Конечно, они смущались, когда Эндж спрашивала их о сексуальной жизни, но это только доказывает ее предположение. В тихом омуте, как говорится. У Изабель тоже горел свет. Что она там задумала? Эндж раздражала, что у нее даже не было версий. Когда она показывала ей старый дом миссис Харроп, Изабель упомянула о каком-то экс-партнере. И это было очень красноречиво. Если бы это был мужчина, наверняка она бы сказала «бывший парень» или «бывший муж». Добавим к этому тот факт, что она не замужем и без детей в 40 лет, и все становится ясно. Не то чтобы Эндж было важно, лесбиянка, бисексуалка или что там еще входит в ЛГБТ, но ей нравилось владеть ситуацией. Было бы неловко спросить, есть ли у нее парень, например, если она интересуется женщинами. А если ей нравятся мужчины, то Эндж могла бы свести ее с некоторыми одиночками из офиса. В какой-то момент Эндж назначила себя идейным вдохновителем Pleasant Court, решив сделать ее самой желанной улицей в Бейсайде, если не во всем Мельбурне. Она проделала хорошую работу. Тут есть семьи с маленькими детьми, одна бабушка, пожилая пара, один бывший врач. Ее собственная семья, конечно, счастливая семья из 4 человек, живет в самом красивом бунгало, который стоит на небольшом холме, так что все остальные дома на улице как будто отдают ему дань уважения. Если свернуть направо в конце улицы, то через 2 минуты окажешься на пляже. А если повернуть налево, то увидишь Сандрингем-Виллидж, миниатюрное скопление кафе и магазинов. Там находится и парикмахерская Амос, единственная в Мельбурне, которой Эндж доверяет свои платиновые локоны. Да, Pleasant Court оправдывает свое название. От Pleasant – приятный. Здесь устраивают рождественские вечеринки и уличные праздники. Дети катаются на велосипедах и скейтбордах прямо на улице. Скоро у них будет соседский дозор. Нигде нет и повода для скандала. Всякий раз, когда Эндж публикует фотографии улицы в Инстаграме, она ставит хэштеги «Pleasant Court» – там, где все хорошо. Но Изабель Хизерингтон – неизвестная величина. И это раздражает Эндж. Она зевнула, прислушалась. Лукас не лязгает кастрюлями и сковородками, не складывает посуду в машину. «Он говорит по телефону», – поняла она. Его голос тихий и настойчивый. Эндж перевернулась на другой бок и выключила свет. Сон уже овладевал ею, звал, как сирена, и вдруг она с радостью откликнулась на этот зов. «Все гораздо лучше видно издалека», — подумала Эндж, проваливаясь в дремоту. «Большое видится на расстоянии».